прокрустово ложе схемы. В пользу сталинской схемы социальной структуры СССР свидетельствует только одно – то, что каждого советского гражданина действительно можно отнести к одной из трех категорий – рабочие, колхозники, служащие, что воспринимается как синоним интеллигенции. Достаточно ли это доказательство правильности тезиса об именно такой трехчленной структуре общества в Советском Союзе? Допустим, было бы объявлено, что это общество состоит из четырех неантагонистических классов – блондинов, брюнетов, шатенов и рыжих, и двух рекрутируемых из них прослоек – седых и лысых. Тогда тоже без труда можно было бы отнести каждого гражданина к одной из названных категорий. Статистические таблицы тоже были бы безупречны, и тоже можно было бы проводить на их основе глубокомысленные социологические исследования. Но ведь все это не доказывает, что именно таково социальное членение общества. Конечно, не доказывает, поспешит нас одернуть догадливый преподаватель курса научного коммунизма. Не доказывает, потому что пример фальшивый надо брать за основу деления общества социальной группы, по их месту и роли в процессе общественного производства, а не по, извините, смехотворному признаку цвета волос. Правильно, сама по себе возможность расписать все население по определенным категориям ровно ничего не доказывает, следовательно, не доказывает она и правоты сталинского тезиса о структуре советского общества. Существенное значение для определения структуры общества имеет неформальное распределение по графам, а правильное выявление групп, сформировавшихся в процессе общественного производства и занявших в нем каждое свое особое место.